Глава 4. Пока в темнице стало тихо, я решаю воспользоваться передышкой и связаться с Золотым. Откладываю недоеденное яблоко, устраиваюсь поудобнее и распускаю ментальные щупальца, аккуратно растягивая их по округе через артефакт удаленной телепатии. Дракона нахожу почти сразу. Он лениво кружит в небе неподалеку, расправив крылья во всю ширь, паря на воздушных потоках. Ну-ну, конечно. Желто-чешуйчатый явно изнывает от скуки, умирая от безделья. Тянусь к нему мысленно. «Хай, Золотой!» Дракон отзывается мгновенно. Его сознание вспыхивает, словно он только и ждал вызова. «Человек, да ты, я смотрю, не торопился связаться?» В его мыслях мелькает досада, смешанная с предвкушением. «Были дела. Слушай, ты сейчас как раз над Белой крепостью летаешь. Видишь ее?» «Вижу», — протягивает он. «Держись этого места, далеко не улетай. Я скоро позову тебя. Тогда сожжешь крепость». Золотой возбужденно встряхивает крыльями, я даже чувствую, как воздух под ним дрожит. «О, наконец-то, а то мне уже скучно. Сколько я еще буду тут парить и фигней страдать? Я уже сжег десяток костяных лодок с этими недодемонами». В его мыслях мелькают красочные картинки. Тлеющие останки кораблей, ревущие в пламени недодемоны, белесые кости, которые рассыпаются в прах, едва дотронувшись до огня. Ну да, развлекается как может. Я ухмыляюсь. «Потерпи еще немного. Осталось недолго». Тут вдруг с соседней лежанки раздается хриплый голос. «Все, я умираю». Я отдаляюсь от Золотого и перевожу взгляд на сокамерника. Старик, который до этого мирно жевал последний батончик, внезапно хватается за сердце. Его пальцы сжимаются в судорожном жесте. Глаза закатываются, дыхание становится прерывистым. Судорожный вздох, потом еще один, и он с надрывным стоном валится назад на лежанку. Я молча смотрю на него, лениво перекидывая ногу на ногу. «Ну, блин, приехали. Ну ладно, придется разбираться». Руины северной обители, Антарктида. Ночь. Зела бесшумно выходит из своего шатра, растворяясь в темноте, словно часть самой ночи. Она двигается быстро, но осторожно, скользя между руинами северной, где ветер гуляет по остаткам стен, перебирая камни. Воинственная альва не сбавляет шаг. Цель впереди. Хранилище с анабиозными сородичами. Два постовых альва стоят у входа. Их взгляды пустые, движения механические. Зомбированные охранники под властью монашеского вируса. Они ее не останавливают и пропускают. Но вдруг резкий окрик за спиной. «Далеко собралась, дорогая?» Зела замирает, медленно оборачивается. Перед ней, с фламбергом наперевес, стоит Бер. В его глазах нет удивления, нет злости, только усталая решимость с привкусом обреченности. «Я так и знал, что ты пойдешь убивать его», — говорит он ровным голосом. «А я ведь говорил, что не надо. Я же сказал, Данила сам справится». Зела хмыкает, чуть склоняя голову, будто оценивает его. «Ты слишком мягкий, милый», — произносит она с легкой насмешкой. «Это неплохо, но я привыкла решать проблемы в зародыше, а не перекладывать их на других. Лорд Данила достойно показал себя, и я уберу ему конкурента на корону». Внезапно воздух вокруг нее вздрагивает, и в ее руке вспыхивает меч. Клинок, сотканный из магической кислоты, пульсирует зеленоватым светом. Первая капля срывается с острия, падает на камень, прожигая в нем крошечную дыру. Затем еще одна. Камень зашипел, окутывая их еле заметным дымком. Бер морщится, но не отступает. «Ты правда собираешься драться со мной?» Зела не отвечает, только слегка поднимает меч. Его контуры дрожат, словно живые. Бер выдыхает, будто уже смирившись. Он встает в стойку и вскидывает гигантский фламберг. «Ну давай». Он делает шаг вперед, держа фламберг под удобным углом. Их тени пересекаются. Зомбированные альвы стоят вокруг, как призраки, наблюдают за поединком, но не вмешиваются. Пустые глаза, немое присутствие. Зела нападает первой. Бер покрывает свое тело шкурой Ирабиса, и его фигура меняется. Он уже не просто человек. Движения становятся плавными, быстрыми, хищными, как у дикого зверя, поджидающего добычу. Глаза вспыхивают звериным блеском. Зрачки расширяются, а мышцы под кожей перекатываются, будто живут своей отдельной жизнью. Зела отвечает в своем стиле. В одно мгновение ее тело окутывает кислотный доспех. Полупрозрачная броня, текучая, словно живая. Капли кислоты стекают с нее, оставляя дымящиеся следы на камнях. В воздухе тут же разносится едкий запах расплавленного камня. Их клинки встречаются со звоном. Они двигаются почти бесшумно, два опытных воина, кружась друг вокруг друга в напряженном танце смерти. Бер делает резкий выпад, но Зела, словно предугадав его движение, отклоняется назад, скользя по земле, и в следующий миг делает контратаку. Ее меч рассекает воздух, но Бер успевает уйти в сторону. Его когтистые пальцы проскальзывают по ее плечу, оставляя небольшие порезы, но не прорывая кислотный доспех. И вдруг, в самый неожиданный момент, Зела делает резкий выпад свободной рукой и хватает Бера за горло. Ее пальцы впиваются в кожу, шипящий дым поднимается от ее прикосновения. Бер мгновенно реагирует. Он отбрасывает фламберг в сторону и перехватывает ее руку, не давая клинку проткнуть себя. «Милый, но ведь я же тебя сейчас задушу!» Мурлычет Зела с легкой усмешкой, сжимая хватку все сильнее. Бера стискивает зубы, его руки вцепляются в ее запястье, не давая мечу нанести удар. Но при этом он теряет возможность защищаться, а ее хватка на его горле с каждой секундой становится все крепче. Его дыхание становится прерывистым, мышцы судорожно ищут выход из ситуации, но Зела не ослабляет хватку. И тут фламберг вонзается Зеле в бок. Оружие, брошенное им секунду назад, сделало в воздухе идеальный полукруг, как бумеранг, и пронзило альву. «Мать твою!» — вскрикивает Зела. Острая боль пронзает ее тело. Кислотный доспех разрывается под силой удара. Осколки зеленой субстанции разбрызгиваются вокруг, падая на землю и шипя, прожигая ядовитые воронки. Альва падает. Бер тоже рушится рядом, судорожно глотая воздух. Его руки дрожат. Сила уходит, но он цепляется за границу сознания, не позволяя себе провалиться окончательно. Зела хрипит, лежа на спине, с кривой усмешкой глядя в небо. «Как, мать твою, ты до этого вообще додумался?» Бер кашляет, отхаркивая кровь, и слабо ухмыляется. «Повелся с телепатом. Нахватался у него всякого. Но я тебя победил». Зела сквозь боль тянет. «Жулик». «Победители не судят». Они оба лежат среди обломков лицом друг к другу, едва дыша, но все еще не сводя взглядов. И тут из тьмы раздается насмешливый голос. «Хо-хо-хо! Голубки! Вы что, не могли в шатре любовью заниматься? Разбудили, блин!» Он сонно оглядывает парочку, его брови медленно ползут вверх, а глаза расширяются от увиденного. Перед ним Бер, полузадушенный, едва шевелящийся, и Зела, истекающая кровью. Ледзор молча чешет бороду, переводя взгляд с одного на другую, потом хрипло вздыхает. «Хрусть да треск! Охренеть! У вас, конечно, страстная ночка!» Он хмыкает лениво, осматривая поле боя. Раскрошенный камень, следы кислоты, дымящиеся пятна на земле. «Ну ладно», — наконец выдавливает он со вздохом. «Кого первым воскрешать?» Старик на соседней лежанке уже добрые 5 минут катается туда-сюда. Ворчит, охает и страдает. «Ой, все, умираю! Ой, конец мне!» Жалуется он, выдавая. «Я даже не отвожу взгляда от потолка, лениво разглядывая затекшие пятна плесени». «Да у тебя просто изжога, дед!» Бросаю я с тем же уровнем заинтересованности, с каким смотрел бы на облупившуюся стену. «Ты поменьше налегай на шоколадки». Старик тут же замирает. Лежит, молчит, будто я только что раскрыл ему тайну мироздания. «Да, ну, тогда ладно». Удивленно протягивает он наконец, а потом вдруг оживляется, приподнимается на локте, его глаза подозрительно блестят. «А печенье можно?» Я медленно закатываю глаза. «Делай, что хочешь, только не помирай на ночь глядя». Старуха, до этого деловито жующая очередной крекер, хмыкает, не отрываясь от дела. «Вот же нытик!» — бубнит она, запивая соком. «У меня тоже болит, но я же не ною!» «Только рожая, женщина может понять те муки, которые испытывает мужчина при температуре 37,2!» — учится камерницу старик. Тем временем я продолжаю следить за тем, что творится внутри моего организма. Монашеский вирус и демонская бактерия ведут себя странно. Вместо того, чтобы пытаться уничтожить друг друга или жить параллельно, они объединяются. Не дерутся, не устраивают внутри меня синергетическую битву на биологическом уровне. Нет, они, как два пьяных приятеля, заваливаются друг другу на плечо и начинают новый общий процесс. «Мои перепончатые пальцы. Интересно». Получается, что демоническая бактерия сохраняет свой метод заражения через сознание. Но теперь она не полностью демоническая. У нее новая основа, что уже выгодно для меня. Теперь заражение не ведет к полной мутации, а к чему-то другому. Гибридный синтез. Две болезни объединяют свойства, но пока я не до конца понимаю, во что это может вылиться. Главное — держать этот процесс в ограниченном уголке подсознания, который можно аннигилировать в любой момент. Пока держится контроль, все нормально. Размышляя над этим, я переключаюсь на связь со Светкой. «Скоро тут станет по-настоящему жарко. Выдвигайтесь с кострицей, змейкой и красивой. В башне демона грядет веселье, и как только я дам сигнал, нападайте. Не до демонов, рубите в капусту, не жалея». Ответ приходит мгновенно, без лишних вопросов. «Поняла, мы выходим». Вот это я понимаю, оперативность. Я снова откидываюсь на лежанку, возвращаясь к своим мыслям. Старик тем временем уже мирно хрустит печеньем. Изжог, да. Больше не умирает. Неожиданно, хотя чему тут удивляться, демон, видимо, уже воет с голоду. В темницу снова вваливается Карл III. Ослабевший, но живой. Сюрприз. И, конечно же, не с пустыми руками. Карл III держит амулет-сканер, и он тут же проводит предварительную диагностику, пробегая сияющим кристаллом по заключенным. Судя по его раздраженной физиономии, изжога старика не подошла на роль корма для демона. «Да вы издеваетесь, что ли?» орет он, едва не выронив амулет от раздражения. Я драматично закатываю глаза, решив сразу сэкономить ему время и перенаправить внимание на себя. «Дайте мне лекаря, мне плохо, я умираю!» Для пущего эффекта действительно вызываю у себя боль. Карл III хмурится, но все-таки подходит ближе и проверяет меня амулетом. В глазах вспыхивает самодовольная искра. «Но ты мой хороший!» — мурлычет он, довольно выдыхая. С жадностью вытаскивает откуда-то высасывающий артефакт, сжимает его в обеих руках, уже предвкушая, как сейчас из меня потекут силы. «Ну да, «Конечно». Я обрубаю потоки энергии прежде, чем артефакт успевает сделать хоть что-то. Карл напрягается, щурится, пытается еще раз. Ничего. Артефакт в его руках ведет себя, как разряженный телефон. Кнопки жмешь, а реакции ноль. Его лицо темнеет, рука дрожит, в глазах проступает бешенство. Он сжимает зубы, упорно давит, но ничего не выходит. А потом не выдерживает. «Да чтоб тебя! Опять!» Орет он с яростью. «Иногда с мужиками такое бывает», — сочувствую демонскому прислужнику. Карл III тяжело дышит, раздувая ноздри, кулаки сжаты, весь напрягся, как натянутая струна. И вдруг резко кидается вперед, рыча мне прямо в лицо. «Ну все, сучонок, раз не хочешь насыщать кристалл, раз не получается, так отнесем тебя к хозяину живьем. Пусть он тебя просто сожрет». Он резко кивает недодемонам. И те, сразу поняв босса, хватают меня за руки и ноги. Волокут к выходу. Наконец. Личная встреча с демоном. Сразу бы так. Старики, до этого молчавшие испуганно, вдруг резко активируются и начинают вопить. «Нет, он же еще совсем молодой, пожалеете, лучше нас, старых, заберите». Они бросаются к нам. Но их мольбы никого не волнуют. Недодемоны их даже не отталкивают, просто проигнорировали, как комаров. Меня волокут прочь, но я на мгновение оборачиваюсь и с легкой усмешкой успокаиваю. «Да не волнуйтесь, они меня несут к лекарю». Но старики не унимаются. «Не трогайте его, он хороший мальчик», — рыдают они, хватаясь за прутья клетки, словно смогут что-то изменить. Карл III только ухмыляется, наслаждаясь этим зрелищем. «Вы думаете, вам, что ли, повезет? Демон его сожрет, а вас мы просто убьем. Вы бесполезные. Так что лучше снова заражайтесь своей чертовой болезнью. Хоть подольше проживете». Старики паникают, теряют последние силы сопротивления. Их лица становятся серыми, как пепел. «Ну, веселые у них тут комьюнити, ничего не скажешь». Тем временем меня волокут по темным коридорам. Ступени сменяют длинные туннели. Воздух становится плотнее, насыщеннее, чем-то липким. Я решаю не терять времени и ускоряю процесс борьбы, или, скорее, синтезации вирусов. Чем быстрее они сольются, тем интереснее будет результат. Одновременно отправляю мысленный сигнал Светке. «Боевая готовность всей группе. Скоро меня принесут демону». Ответ прилетает мгновенно, бодрым тоном. «Да мы уже сидим в кустах у забора, наблюдая. Все хорошо, ждем. Быстрее бы». Воображение моментально рисует картину. Светка, кострица, змейка и красивая, уткнувшись в какие-то заросли, наблюдают за происходящим. Возможно, Светка уже начинает нервно постукивать пальцами по карманам разгрузки. Меня проносят сквозь массивные двери. Темный зал раскрывается перед глазами. Высокие колонны уходят в бесконечную темноту. Воздух вибрирует. Меня без лишних церемоний кладут на алтарь. Камень подо мной покрыт засохшей кровью, старый, въевшийся в поверхность так, что стало частью самого алтаря. Даже если сейчас этот камень отскоблить, он уже пропитан всем этим насквозь. Видимо, раньше демон питался более традиционно, с хрустом, булькающими звуками и прочими удовольствиями натурального рациона. Просто брал и ел жертв живьем. Но потом он, видимо, решил приобщиться к высокой кухне и перешел на более аккуратную кристальную диету. Теперь он высасывает чистую, дистиллированную боль, без костей, без лишнего мусора, только концентрированные страдания в удобной форме. Сегодня, похоже, его меню может неожиданно измениться. Я лежу на алтаре, делая вид, что покорно жду своей участи. Расслаблен, спокоен, почти засыпаю. Алтарь твердый, конечно, но после последних дней мне он уже кажется чуть ли неудобным. И вот, наконец, она появляется. Демон в теле девушки, покрытой тысячью глаз. Она движется медленно, будто бы изучая зал со всех возможных углов одновременно. Глаза на ее теле двигаются хаотично, словно прожекторы, выхватывая детали зала из темноты. Одни глаза изучают меня, другие осматривают стены, третьи что-то высматривают у входа, четвертые... Да вообще их тут до черта. Как только она входит в зал, я сажусь и, свесив ноги с алтаря, с усмешкой говорю: «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Она замирает в дверях. Ее ногое тело подрагивает, зрачки расширяются. В зале слышен только легкий влажный звук. Некоторые из ее глаз моргают с неприятным «чпок». «Телепат! Ты!» Она смотрит на меня десятками глаз сразу. Я лениво подтягиваюсь и недовольно цокаю языком. «Вообще-то, я общаюсь с Ириной Герасимовной Буревестником. А ты заткнись, чучело!» Демон вздрагивает. Зрачки резко сжимаются в узкие точки, несколько глаз дергаются на лице. «Ирины больше нет, телепат! Отец отдал мне ее тело много лет назад!» «Ага, конечно!» — спокойно говорю я и без всякой спешки спрыгиваю с алтаря. Снова потягиваюсь, будто только что проснулся. Вот только я чувствую ее сознание. Княжна спит, но жива. Я наблюдаю за ее реакцией. Так что ты ее просто подавил, но не уничтожил. Демон дергается, будто я его ударил током. Некоторые из ее глаз закрываются, но другие раскрываются шире, белки налиты сосудистой паутиной. «Ты врешь!» Но в голосе уже не такая уверенность. Я ухмыляюсь, подхожу ближе, разглядывая ее с новым интересом. «Ну что, поиграем?» Занятно, как все сложилось. Когда этот тысячеглазый явился в Кремль на нашу битву с князем Буревестником, он был чистым сознанием, витавшим в астрале. Тогда княжны нигде не было. Он попросту не удосужился ее показать. Но теперь картина складывается. Он не спрятал ее. Он забрал тело девушки себе, чтобы существовать в материальном мире. Иначе и быть не могло. Демоны нематериальны. Им нужен транспорт, живое человеческое тело. Труп не годится. Тело должно дышать, пульсировать, страдать, питать их своей энергией. Но это все лирика. Вопрос только в том, сумею ли я спасти княжну. В этот же момент по мысленной связи передаю сигнал Золотому. «Желточешуйч ты! Жги!» И тут начинается ад. Снаружи раздаются оглушительные взрывы. Воздух наполняется звуком раскалывающегося камня, а стены содрогаются так, будто под нами обвалилось метро. Золотой дракон сверху осыпает крепость огненными столбами, превращая ее в кипящий котел разрушения. Небо за пределами зала вспыхивает кроваво-красным светом. Через проломы в стенах видно, как пламя поглощает все вокруг. В этот же момент во дворе начинается резня. Светка и ее группа атакуют не до демонов. Я чувствую всплески ее магии, ритмичный боевой танец змейки, холодный расчетливый удар кастрицы и коварные прыжки со спины красивой. Они рубят, режут, топят врагов в собственной крови. Но мне не до девушек, я развязываю синтезированный процесс мутации. Все, что я сдерживал, теперь вырывается наружу. Резким импульсом отпускаю два сплетенных вируса и позволяю им разрастись, запуская их естественную эволюцию. И тут мое тело начинает меняться. Кожа покрывается черной эбонитовой чешуей, гладкой и блестящей, словно литой металл. Я расту. Кости трещат, удлиняются, перераспределяя вес. Мои конечности становятся длиннее, мышцы наполняются нечеловеческой мощью. Я чувствую, как искажаются мои пропорции. Силуэт становится угрожающим, чужеродным, больше не похожим на человека. Передо мной мираж отшатывается. Ее глаза, сотни глаз, расширяются в ужасе. «Что? Что с тобой?» Ее голос дрожит, ломается, будто она сама не верит в происходящее. Я ухмыляюсь. «Со мной произошла демономутация!» И это, судя по всему, только начало. Невский замок, Невинск. «И это мой внук?» — ошеломленно произносит королева Алира, недоверчиво глядя на рогатого малыша в кроватке. «А почему у него уши не такие острые, как у нас?» Лакомка устало закатывает глаза. «Это все, что тебя волнует?» «Нет, меня еще волнуют вот эти рожки». Алира хмурится, внимательно изучая крошечные, но явно демонические рога на голове младенца. «Люми, если ты вышла замуж за человека, то почему у него есть рога и копыта?» Лакомка нервно мнется, избегая взгляда матери. «Ну, мама, я, наверное, не вполне за человека замуж вышла». Королева Алира медленно поворачивается к дочери, ее глаза расширяются. «Как это, наверное?» «Я вышла замуж за телепата». В это время Олежек, который до этого мирно лежал в кроватке, переводит взгляд с мамы на бабушку. Обе выглядят почти одинаково. Молодые, красивые, похожи на сестер. Он радостно угукает, но внезапно чувствует нечто странное. В астрале что-то происходит, что-то большое. «Это папа!» Папа встряхнул астральное пространство так, что оно буквально содрогнулось, как натянутая струна, по которой ударили с невероятной силой. Олежек тут же заинтересовывается. «Что же он там делает?» Любопытство пересиливает, и он тянется сознанием в астрал, пытаясь посмотреть, что происходит. Но, как выясняется, он еще не очень хорошо контролирует свои способности. Поэтому вместе с собой он захватывает сознание лакомки и бабушки. Они проваливаются в психическое измерение и уносятся вдаль, прогибая барьер. Там бушует схватка. Два огромных демона сражаются друг с другом. Один полностью подкрыт глазами, их тысячи. Они повсюду, вращаются бесконечно, следят за каждым движением. Второй покрыт черной эбонитовой чешуей. Когти, множество рогов, бурлящая вокруг тьма, от которой воздух словно сжимается. Олежек радостно машет рукой. Эбонитовый демон резко оборачивается. «Ого! Кто пришел?» Лакомка и Алира замирают. Шок, молчание. Королева Алира в ужасе смотрит, как огромный эбонитовый демон берет ее внука на руки и легко подбрасывает и ловит, а Олежек радостно пищит. У Алиры челюсть отвисает. «Люми?» Сипло выдавливает она, не в силах оторвать взгляд от чудовища, которое держит ее внука, с удивительно нежным выражением лица. «Кто это? Кто этот монстр?» Лакомка смущенно улыбается, нервно покусывая губу. «Мама, познакомься со своим зятем». И королева Алира падает в обморок.